Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Александр Изотов. Пробоина. Книга 4. Воля рода. Глава 1. Лишенный. Привратник, возникший на дороге, стоял безмолвной глыбой, но я чувствовал пронизывающий взгляд из-под капюшона. Вот вроде бы и ждал этого события, а все равно растерялся. Кто он мне? Союзник или враг? Мы стояли в довольно укромном месте, как раз в закутке между пустыми телегами. Но на всякий случай я оглянулся, пытаясь высмотреть в огнях фонарей охранников. Далеко ли они? Ты, начал было я. Но привратник вдруг мгновенно оказался передо мной и протянул руку. Я попытался перехватить ее, но это оказалось все равно, что согнуть бревно. И не отскочить. Все тело словно парализовало. Привратник сжал пальцы на моем горле, и я почувствовал, как ноги отрываются от земли. Захрипев, я попытался двинуться, но в глазах уже потемнело. Видение. Такое реальное, будто это я стоял под пологом черного шатра и смотрел из-под капюшона на группу людей, беседующих в центре. На полу шатра была постелена ткань с изображением символа черной луны. Большая группа послушников, скрывающих лица, окружала высокого второлунника и сидящих перед ним на коленях Эвелину и Афанасия со связанными руками за спиной. Фонари, висящие на стенках полога, едва освещали всех присутствующих. Священник, второе лицо церкви, был все так же высокомерен и чванлив. И действительно напоминал какого-то верховного жреца кровавого культа. Он смотрел на двоих перед собой, как на какое-то недоразумение, которое почему-то тоже называется чернолунниками. «Дети мои», — со вздохом сказал он, — «не заигрались ли вы?» «Вот и у меня, ваше святейшество, тот же вопрос», — донеслось от Афанасия. «Не заигрался?» «Дерзишь, брат!» Второлунник поджал губы. Потом достал из-за пазухи тот самый бархатный мешочек. Жреческие тонкие пальцы ослабили тесьму, извлекли на тусклый свет фонарей пробирку. Кажется, именно такие я и видел в лазарете у Соболевой. Церковник поднял пробирку над собой, будто наблюдая игру света на темной крови под стеклом. «Кто бы мог подумать?» — удивленно сказал он. Послышался шелест где-то в тени у противоположной стенки шатра, куда не доставал свет. Оттуда вышел один из стражей рода. Цвет его багрового плаща едва было видно в сумерках. «Ты обещал информацию», — сказал оракул. «Откуда эта кровь? Где наследник?» Священник отпустил пробирку и перехватил, зажав в кулаке, будто хотел спрятать. «Я помню договоренности», — проворчал второлунник. «Ну, дети мои, откуда же у вас эта пробирка?» Эвелина и Афанасий, судя по склоненным головам, предпочитали молчать. Церковник лишь засмеялся. «Вы же знаете, у серых хранителей много способов заставить говорить!» Он залез другой рукой в карман, потом резко выпростал ее, бросив горсть какого-то порошка в сторону пленников. Заискрилась серебристая пыль, оседая на головы девушки и старика, и отец Афанасий даже чихнул. «Откуда кровь?» — повторил второлунник. «Из тела наследника!» — подала голос избранница и захихикала. «Хм...» Церковник оглянулся на стража рода. «Пыль Псароса требует умения задавать правильные вопросы. Где ты взяла эту пробирку, дочь моя?» «Из рук отца Афанасия!» «Да чертова пробоина!» «Ох, прости меня, незримая! А ты, старик, где ее взял?» «Из рук Эвелины!» Афанасий тоже прыснул со смеху. Кулаки второлунника бессильно опустились, и он несколько мгновений только сопел. Трудно одновременно иметь склонность к истерике и пытаться казаться величественным. «В каком городе находится наследник, из тела которого эта кровь?» — громко спросил страж рода. Церковник резко оглянулся, недовольный тем, что в его властный разговор влезли, но снисходительно кивнул, мол, пусть будет такой вопрос. Афанасий напрягся, будто пытался бороться. «В Маловратске. Академия магов. — обреченно закончил он. Внутренне я был готов к такому ответу, поэтому спокойно отнесся к нему. Да и внутри этого привратника, из глаз которого я смотрел, тоже находилась непонятная, успокаивающая пустота. «Прекрасно!» Страж рода кивнул, а потом развернулся и удалился прочь, откинув шторку входа. «Царь будет доволен!» Церковник провожал его взглядом, пока тот не вышел. Потом развернулся и с улыбкой прошептал. «Эти дурни всегда думают, что они впереди нас на шаг!» Он снова посмотрел на пробирку. «Кто бы мог подумать, что наследник и последний привратник будут в одном лице?» Я в этот момент подумал о страже, покинувшем шатер. Нет, понятно, что любые заговоры — это целый клубок интриг. Но как связаны между собой стражи душ и чернолуники? Ведь вся когорта стражей повязана. Это все одни и те же оракулы, мечтающие о настоящей власти. И они очень хотят сместить царя. Только сделать это так, чтобы царский трон сам по себе перестал быть символом. Стражи душ в Межидаре хотели ворваться в церковь к Афанасию. А здесь, судя по разговору с второлунником, они вроде даже как сотрудничают. Или это вынужденная мера? А церковник все любовался на пробирку. «Как ты можешь?» — спросил Афанасий, подняв голову. «Как можешь идти против Писания и того, что завещало нам Незри? Молчать!» — резко оборвал старика второлунник. «Чему веришь ты? Непогрешимому слову нашего перволунника или скрижалям, на которых половина текста канула в небытие?» «Кануло в небытие», — усмехнулся Афанасий. «Или просто скрижали затерли, не желая видеть истинную волю незримой. Лицемеры! Это мы лицемеры?» Церковник с искренним возмущением коснулся своей груди. «Нет, брат, это тебя не волнует жизнь твоего царя. Это тебя не волнует судьба Красногории. И это тебя не волнует судьба сотен тысяч людей. Я ты, брат. «Именно ты лицемер!» Второлунник вознес руки к потолку. «О, незримая, даруй мне сил вразумить их, исправить ошибки! О!» Эвелина вдруг звонко рассмеялась, откинув голову и чуть не завалившись на спину. «Отшлепай меня, незримая, в день суда, если в твоих словах есть хоть зернышко истины!» Второлунник вдруг перестал страдать, призывая к богине, опустил руки и разочарованно посмотрел на пленников. «Ну хорошо». Он ловко спрятал пробирку обратно. «Брат Афанасий, ты знаешь, что тебя ждет». «О да, серые хранители умеют убивать во славу Черной Луны», — срывающимся голосом сказал тот. «Зачем убивать?» Второлунник удивился. «Знаешь, государь недавно очень сетовал, что в нашей церкви не осталось чистых душой праведников, а ведь именно их молитвы дают ему силы. Так что ты пригодишься». Оба пленника вскинули головы, одновременно спросив: «Жертвенная песнь?» Я прекрасно чувствовал поток страха от обоих. Это тело работало как локатор, воспринимая целый спектр эмоций от каждого в этом шатре. Даже безмолвные послушники, окружающие центр словно истуканы, чувствовали. Ненависть, возбуждение, веселье, страх, а у кого-то и грусть. «Да, жертвенная песнь. Ведь жизнь государя имеет для тебя значение». «Так вот куда серые хранители уводят наших», — сокрушенно вздохнул Афанасий. «Вы сжигаете их души, чтобы продлить жизнь царю?» «Видит незримое, что в твоих словах ложь. Но пусть будет так», — кивнул церковник. «Ты знаешь этот обряд, Афанасий». «Знаю. Его не должно быть в нашей вере. Вы — порождение черного лика». Второлунник подошел и наотмашь ударил старика по щеке, не сказав ни слова. Афанасий охнул, потом опустился лбом к полу, пытаясь прийти в себя. «Наш высший представитель перед незримой, сам перволунник, ждет тебя, Афанасий!» — полным удовольствия голосом сказал церковник. Потом его взгляд сместился. «Что же касается тебя, дочь моя?» Эвелина упрямо смотрела в глаза ненавистного жреца, не отрываясь. «Мне пришлось потратить очень дорогой вещун, чтобы связаться с северным монастырем избранниц. Настоятельница, кстати, удивилась, услышав твое имя, и заявила, что таких послушниц у нее не было». Эвелина захихикала, потрясая плечами. Второлунник ждал, когда она закончит, но девушка, кажется, могла так очень долго. «Как тогда утром назвали ее оракулы? Магичка-истеричка? В общем, избранницы тоже слишком ценный материал, вздохнул священник. И настоятельница Северного не против принять тебя обратно в лоно монастыря, а заодно и выяснить, кто ты такая. Второлунник повернулся было уходить, но тут Афанасий все же поднял голову и в ярости выкрикнул в ответ. «Вам не остановить последние времена! Даже если вы убьете последнего привратника, незримое придет и все равно будет судить вас!» «Убьем?» Собеседник повернулся в полоборота. «Остановить времена?» Он все же подошел, медленно опустился на корточки и взял старика за подбородок. «Нет, жалкий святоша!» С ненавистью выдохнул второлунник. «Мы не пытаемся остановить. Мы ждем, когда придет черная луна. И ждем только ее. И привратник нам нужен, чтобы он своей лютой болью призвал черный лик в наш мир. Да, мы зовем!» «Тогда я не понимаю», — упавшим голосом сказал Афанасий. «Потому что вы погрязли в ереси. Если бы ты читал те скрижали, которые видел я, ты бы меня понял. Скрижали Диофана, зачитанные ему самой...» Второлунник вскочил и брезгливо отдернул полы рясы от старика. «В пробоину Диофана! Этого жалкого сумасшедшего! И к черту незримую!» Старик даже не нашелся, что ответить. В таком шоке он был. Я чувствовал волны растерянности и беспомощной ярости от него. «Вы сотни лет пытались убедить себя, что можно изменить судьбу, что черная луна всего лишь темная ипостась незримой. Черный караул сидит не одну тысячу лет и не видел никакой богини». Священник все же развернулся и направился к выходу. Там, взявшись за шторку, он оглянулся и добавил, чеканя каждое слово. «Даже незримая, если она и есть, бессильно перед черной луной. Слышишь, богиня? Мы знаем правду о тебе, самозванка!» При последних словах он поглядел вверх, будто богиня и вправду могла его услышать. «Не могу поверить», — кое-как просипел Афанасий. «Слышит. Она все слышит», — уже без веселья сказала Эвелина. «Вот только сделать незримое ничего не может», — довольно ответил второлунник. «Потому что поклоняться надо сильному богу!» И он вышел, нервно задернув за собой шторку. Афанасий с Эвелиной переглянулись, и старик сказал. «Помолимся, дочь моя, у нас немного времени осталось». Эвелина кивнула, и вдруг, повернувшись, взглянула в глаза мне, то есть привратнику, из тела которого я наблюдал. Избранница едва заметно кивнула, а потом отвернулась, чтобы склонить голову и присоединиться к напевам Афанасия. «Что это было? Вашу-то псину?» «Взгляни в меня!» Голос привратника вдруг прогремел в голове. Не тратя времени, я привычным усилием воли настроил внутренний взор, чтобы проверить все энергопотоки. Вот она, земная нижняя ча. Я почувствовал, как холодеет все мое нутро. «Где нижняя чакра? Что за капитский контракт?» Осознание невозможного ударило по мне такой паникой, что на миг у меня зашумело в ушах, и я понял, что мы так и стоим с привратником где-то между телегами. «Где нижняя чакра?» Я попытался взять себя в руки, понимая, что растерянностью ничего не добьешься. Есть три источника магии. Материя, мысль, дух. Семь чакр. Три нижние, средние и три небесные. Всевозможные маги, огня, воды и прочие, используют силу материи, качая их через земные чакры. Оракулы используют силу мысли, и у них развита четвертая чакра. Привратники же. Ну точно, просто у них нижняя чакра совсем не развита. С уже более спокойным взором я направился выше. Второй чакры тоже не было. И третьей. Сердце, то ли мое, то ли привратника, забилось в бешеном темпе. Я задергался, ощущая хватку на шее. Мир вокруг завертелся. То шатер с чернолунниками, то звездное небо. То шатер, то небо. Я упал на траву, пытаясь отдышаться и осознать увиденное. «Ты понял?» Грубоватый, совсем лишенный эмоций голос донесся сверху. «Ты видел, что они делают с нами?» «Но горелый псарь!» вырвалось у меня. «Это невозможно!» Я согнулся, чувствуя фантомную боль от того тела. Мне казалось, что это у меня вырезали нижние чакры. Просто обрубили энергетическую половину тела. «Это что за магическая кастрация, нахрен?» Вся та ненависть, весь гнев, скопившийся во мне. Если бы я мог одним порывом бросить это в чернолунников, посмевших придумать такую мерзость. Какой маньяк мог изобрести это, чтобы обрубать связь с землей, чтобы... «А в твоем мире разве не делают так?» Привратник присел, положив мне руку на плечо. Стало полегче. Я разогнулся, понимая, что это тело Василия, и тут все в порядке. Все чакры на месте. И даже многострадальный кирпич в нижней показался таким родным и желанным. «Импланты!» – прохрипел я. «Ты не понимаешь, это другое. Теперь ты знаешь, что делают в восточной пустыне». Сказав это, привратник встал. «Ясно», – прохрипел я, пытаясь усесться на траву. «Туда нельзя». «Именно туда тебе и нужно. Там нужен привратник, не так ли?» Он почти слово в слово сказал фразу из моих видений, и я невольно вскинул голову. Никого не было. «Ох, жженый псарь, это что было?» Несколько секунд я сидел, просто уставившись в одну точку и вспоминая ощущения в теле этого чакренного евнуха. Так вот почему он казался таким опустошенным. Ни одной эмоции в душе, ни самой захудалой грустинки. Нет, это неплохо развитый энергопоток. Это полное отсутствие земных чакр. Я даже представить не мог, как это возможно провернуть без смерти физического тела. Даже наши импланты. Это же чисто фильтр. Он не лишает источников энергии. Неужели привратник не понимает разницы? Или это действительно похоже? Так, все, Тим. Я подобрал ноги, зацепившись за колесо. Попытался встать. Вот она, землица родимая. Держит меня крепко. И даже с кирпичом я чувствую связь. Как слабые потоки грязной псионики вливаются, насыщая тело. Вроде стою. Не падаю. Но надо еще мгновение, чтобы собраться. Поправив рясу, я выглянул из-за телеги. Вроде никого. Так, теперь надо срочно найти моих чернолунников. То видение было подобно сну, и там я четко знал, что это произошло совсем недавно. Значит, у меня еще есть время. Ох, гребаные дети черной луны! И угораздило меня влезть в ваше гнездо фанатиков! Куда ни ткни, у каждого своя ересь! Я быстрым шагом пошел между палатками, ориентируясь на большой черный шатер. Нет, навряд ли они там, но проверить стоит. Меня вдруг коснулась мысль об Эвелине. Как прекрасно она выглядела в сумерках, когда с гордым достоинством смотрела в лицо второлуннику. Упрямо поджатые губы, горящие глаза, точеная шея, округлый контур груди. Остановившись, я покрутил головой. Так, это точно знак. Если мое нутро опять сходит с ума по избраннице, то она где-то рядом, явно пытается достучаться до меня. «Здесь, посмотри!» «Хорошо, я сюда тогда». Голоса, донесшиеся откуда-то из-за спины, заставили меня присесть и резко нырнуть в черноту за повозкой, стоявшей совсем близко к одной из палаток. Я хотел прижаться к колесу, которое зафиксировали пыльными мешками с кормом, как вдруг воткнулся во что-то мягкое с костями. И совсем неожиданно это костляво-мягкое применило навыки рукопашного боя. Мне в грудь устремился нож. На автомате я отбросил руку, почувствовав, как тонкое лезвие прорезало ткань и коснулось кожи. Прижав руку с ножом к ободу колеса, я воткнул кулак туда, где было лицо незнакомца. Он принял удар, но выкинул ногу мне в пах. Я едва успел вывернуться, бросившись ему в объятия. Меня попытались взять на удушающий, но я уже вытащил свой нож и попытался воткнуть в ребра воинственному телу. Уф! Мне в грудь, казалось, прилетели сразу две ноги. Так извернулся незнакомец, отбрасывая меня. Я откатился к другому колесу, саданувшись головой о другой мягкий мешок, и прижался к нему, снова услышав голоса. «Надо послушать эфир. Только осторожно. Межидар близко, мало ли». говорили стражи душ. Их ноги в сапогах мелькали в просвете под телегой. Они пару раз дернулись, пытаясь выбрать направление. «Давай там посмотри. Он не мог далеко уйти». «Чернолунников проверять надо, он в рясе был». «Да кто тебе даст их проверить?» Стражи душ выругались и разошлись. Я тут же вперил свой взгляд в темное пятно у другого колеса, с которым я только что столкнулся, и которое меня чуть не порезало. Там сидел такой же с виду послушник, как и я, и тоже вжимался в тень, пытаясь стать незаметнее. И вправду в темноте сразу и не разглядишь, если не знать, что он там, никогда не увидишь. Кого ищут стражи душ? Какого еще чернолунника? Я вроде бы нигде не дал себя запалить. Некоторое время мы с незнакомцем рассматривали друг у друга черноту под капюшонами. Одно мне точно было ясно. Мы оба не хотим, чтобы нас обнаружили. «Лунных ночей тебе, брат», – прошептал я. «Иди своей дорогой, бра», – начал было незнакомец, а потом вдруг осекся. Этот голос я бы теперь узнал из тысячи. «Твою же лунную неожиданность! Это мог быть только тот диверсант, Вячеслав Ключевец! Как он выжил-то?» Хотя нет, это было не совсем уж неожиданно. «Что он тут делает? Как он так быстро нашел меня?» «И тебе лунных ночей, брат», — медленно произнес Вячеслав. Потом подобрался. Из-под рясы снова выглянул нож. Неожиданно он скинул капюшон, и я только убедился, что это он. Я медленно стянул свой капюшон. «Ну, нож и у меня есть». И сейчас за моими плечами не стоял никакой балласт, жизнь которого была мне дорога. И сражаться я буду до последнего. Показав свой кинжал, я злобно ощерился. «Сейчас сделаю тебе ночь посветлее». Судьба все-таки благосклонна. Вячеслав кинулся вперед. Уйти чуть в сторону, приняв вооруженную руку в захват. Но тут же и моя рука оказывается в его тисках. Мы упали, сконцентрировав внимание на ножах. «Нет, толчковый ты пес, я тебе так просто не дамся!» Если подловить противника на ошибке, то... «Нашел?» «Не видел, нет нигде». «Давай потихоньку послушаем пульсары». Мы оба замерли, прислушиваясь к голосам оракулов. Они опять были совсем рядом, и я видел, как напрягся Вячеслав. Он как раз почти оседлал меня сверху, и в дрищавом теле Василия я не мог ничего ему противопоставить. Многолетний опыт диверсанта спокойно борол юношескую ловкость. Если только не применить псионику. Нет, нельзя. Воспользовавшись заминкой, я отпихнулся ногой от колеса, сбросив Вячеслава, но тот снова накинулся сверху. Я угадал этот момент, нырнул в этом же направлении, подтягивая Ключевца за собой. По инерции диверсанта должно было кинуть на колесо, и он изо всех сил извернулся, растопырив конечности и хватая меня за одежду. Если телега скрипнет, нам обоим крышка. Я сам уперся в землю, чувствуя, как Вячеслав осторожно сползает с меня вверх ногами, медленно опуская вес тела на мешок у колеса. Тут же прилетел тонкий флёр оракульского сканера, и мы замерли. Лицо Вячеслава было совсем рядом. И я, не отрываясь, смотрел ему в глаза. Игра в гляделки – тоже важная часть этой битвы. Кто сильнее, ты или враг? Ни ему, ни тем более мне нельзя было применять свои способности. Стражи душ также прекрасно чуют своих коллег, как и иных. Пульсары рассказывают им все. «Там, да? Ага. Ты тоже почуял?» Ноги протопали в неизвестном направлении. И мы с Вячеславом сразу же бросились друг на друга. Противно скрипнула сталь, но диверсант изначально был в неудобном положении, и мне почти удалось. Мой кинжал воткнулся в мешок, выпуская звенящий овес на волю. Вячеслав накатился плечом на мою руку. Тут же его нож оказался у моего горла. Я перехватил удар, покраснев от напряжения. Вот только у меня была свободна одна рука, а у диверсанта две. Блеклые зрачки не выражали никакой эмоции, когда он решил надавить на лезвие. «Твою псину сутулую!» – прохрипел я. «Я же тебе живой нужен!» Вячеслав остановил нож. Его брови слегка дрогнули. «Что ты сказал?» «Ты помнишь, я тебе живой. Тут я оскалился, почуяв слабину. «И вообще, я могу сделать так, что нам обоим жены псарь настанет!» Вячеслава это никак не проняло. «Псина? Почему псина-то?» Я даже растерялся. «Вот пес толчковый, как ему объяснить-то, почему одни псы да псины?» Неожиданно диверсант убрал нож, потом откатился и привстал, выглядывая из-за телеги. Тут же сбросил рясу, пинком отправив ее под телегу, и оказался в форме обычного солдата Безлуня. «Занятно», — сказал он напоследок, рассматривая меня в темноте. «Псина, говоришь?» Эх, на меня и так этим вечером слишком многое накатилось, чтобы удивляться дальше. А тут диверсант еще выдал. «Не иди на юг, наследник. Мы там ждем тебя». У меня только и вырвалось. «Я знаю». «Прекрасно. До встречи, псина». И он быстрым шагом ушел в тень соседней палатки. Потом его силуэт мелькнул дальше. Слегка ошалевший, я сам выглянул из-за колеса, провожая его взглядом. «Это что нахрен было? Меня вообще хоть кто-нибудь убивать будет сегодня?» Следуя примеру Вячеслава, я тоже скинул рясу. Кажется, уж лучше попасться, как заблудившийся солдат, и что-нибудь придумать. Мне удалось сделать только один шаг. «Хочешь, я тебя убью, иной?» Голос одержимого неожиданно прогремел в голове. Я встал, как вкопанный, ощущая, как нарастает и поднимается из глубин души нечто, что я не в силах остановить. Мои зубы заскрипели от лютой злости, и я в панике хлопнул по груди. Пальцы сразу же ощутили влагу там, где под порезом рубашки проходила царапина. Ощутили влагу и пустоту. Символ черной луны, срезанный удачным выпадом, остался где-то в тени под телегой. «Да, ты совсем забыл про нас, иной!» Мой хохот расколол беззаботную тишину лагеря.